Умный и ленивый. Существует лишь четыре типа офицеров. Первый тип — это ленивые и глупые офицеры. Оставьте их, они не приносят вреда. Второй тип — это умные и трудолюбивые офицеры. Из них получаются превосходные штабные офицеры, от внимания которых не ускользнут мельчайшие детали. Третий тип — трудолюбивые тупицы. Эти люди опасны и должны немедленно увольняться. Они загружают всех совершенно ненужной работой. И, наконец, последний тип – это умные бездельники. Эти люди достойны самых высоких должностей. Генерал фон Манштейн о немецком офицерском корпусе. Эта глава для по-настоящему амбициозных людей. Если у вас нет чувства незащищенности, которое подпитывает желание быть богатым и знаменитым, переходите сразу к главе «Семь привычек счастья». Но если вы хотите победить в этой гонке за успехом, я дам совет, который может вас удивить. Генерал фон Манштейн очень точно выразил суть данной главы, которая представляет собой руководство по достижению успеха в карьере с помощью принципа 80/20. Если бы фон Манштейн был консультантом по вопросам управления, он заработал бы целое состояние на придуманной им матрице. Матрица основана на соотнесении двух качеств человека, на которых и должны основываться решения. Если человек ленивый и при этом тупица, оставьте его в покое. Если тупица трудолюбивый, немедленно увольняйте его. Трудолюбивые умницы, в свою очередь, превосходные штабные офицеры. А если умницы ленивы, из них получатся звезды. Это рекомендация по поводу того, что делать с другими людьми. Но как насчет самого себя? Считается, что интеллект и склонность к труду являются фиксированными качествами. И в этом случае матрица Манштейна, хотя и интересна, но бесполезна. Но позиция, излагаемая в этой главе, несколько иная. Даже если вы трудолюбивы, вы можете научиться бездельничать. И даже если вы или другие люди считаете себя тупыми, в чем-то вы обязательно умны. Чтобы стать звездой, нужно симулировать в себе состояние умного лентяя и стать им. Как мы увидим в дальнейшем, это вполне возможно. Однако сначала будет полезно посмотреть, как принцип 80/20 вознаграждает тех, кто работает. И вознаграждение это в такой же степени не сбалансировано, в какой и несправедливо. Мы можем либо жаловаться на эту несправедливость, либо взять себя в руки и извлечь пользу из матрицы фон Манштейна. Чтобы стать звездой, нужно симулировать в себе состояние умного лентяя и стать им. Профессиональный успех и прибыли распределяются неравномерно. Нигде принцип 80/20 не проявляется сегодня с такой очевидностью, как в том факте, что в любой профессии самые высокие и постоянно растущие прибыли уходят к небольшому числу людей, составляющих элиту этой профессии. Мы живем в мире, где талант в любой сфере деятельности ценится как никогда высоко. Небольшой процент профессионалов получает непропорционально большую долю признания и известности и, как правило, львиную долю прибыли. Возьмите любую сферу деятельности современного человека в отдельно взятой стране или в целом мире. Будь то легкая атлетика, бейсбол, баскетбол, футбол, гольф, регби, теннис или любой другой популярный вид спорта. Архитектура, скульптура, живопись или любая другая область изобразительного искусства, музыка любого направления, кино или театр, художественная литература, книги по кулинарии или автобиографии, или даже ведение ток-шоу на телевидении, чтение новостей, политика или любая другая четко выраженная сфера деятельности, везде вы обнаружите небольшое число выдающихся профессионалов, чьи имена тут же приходят на ум. Учитывая население каждой страны, таких имен совсем немного. Обычно менее 5% от общего количества профессионалов, занятых в данной сфере. Количество признанных имен в любой профессии невелико, но именно к ним приковано все внимание. Они всегда на расхват и всегда в сводках новостей. Они представляют собой человеческий эквивалент торговых марок потребительских товаров, которые, получая признание, становятся общеизвестными. Такое же распределение действует в отношении популярности и материального вознаграждения. Более 80% хорошо продаваемых романов составляют лишь менее 20% от числа всех издаваемых. То же самое верно и в отношении других категорий материалов – музыкальных компакт-дисков и концертов, кинофильмов и даже популярных книг о бизнесе, равно как и в отношении актеров, телезнаменитостей и спортсменов. 80% призовых сумм в гольфе, как и в теннисе, уходит менее чем к 20% гольфистов и теннисистов. На скачках более 80% призовых денег уходит к менее 20% владельцев лошадей, жокеев и тренеров. Мы живем в мире, который все больше коммерциализируется. Верхушка профессионалов может запрашивать за свою работу огромные деньги. Но те, кто не настолько хорош или знаменит в своей области деятельности, зарабатывают сравнительно немного. Существует огромная разница между нахождением на вершине, когда тебя знают все, и нахождением почти на вершине, когда ты известен лишь немногим энтузиастам. Самые знаменитые звезды бейсбола, баскетбола или футбола делают миллионы. Те, кто рангом пониже, зарабатывают лишь на комфортное существование. Почему же победители получают все? Распределение доходов среди суперзвезд еще более несбалансировано, чем среди населения в целом, и является прекрасной иллюстрацией принципа 80 на 20, или в большинстве случаев 90 на 10 или 95 на 5. Самые разные авторы пытались объяснить эти суперприбыли суперзвезд с экономических или социологических позиций. Самое убедительное объяснение состоит в том, что суперприбыли звезд становятся возможными благодаря двум вещам. Во-первых, средства массовой информации дают суперзвездам возможность привлечь к себе внимание сразу огромного числа людей. Стоимость рекламы Джанет Джексон, Джей Кей Роулинг, Стивена Спилберга, Опры Уинфри, Пэрис Хилтон, Роджера Федерера, Марайи Керри или Дэвида Бекхэма для дополнительного числа потребителей почти равна нулю, поскольку дополнительные затраты на теле и радиовещание, выпуск компакт-дисков или книги – это все лишь очень небольшая часть общей структуры затрат. Дополнительные расходы по раскрутке этих звезд не больше, чем у их соперников рангом ниже, разве что суперзвезда затребует себе больший гонорар. И хотя этот гонорар может равняться миллиону или десяткам миллионов долларов, в пересчете на одного потребителя дополнительные затраты будут практически незаметными, составив несколько центов или долей цента. Вторая причина супердоходов звезд – это то, что посредственность не может быть конкурентом таланту. Важно получать все самое лучшее. Если один уборщик работает наполовину медленнее другого, рынок вознаградит его наполовину меньшим заработком. Но кому нужен тот, кто в два раза хуже Тайгера Вудса, Селин Дион или Андреа Бочелли? В этом случае не суперзвезда, даже работая задарма, будет обходиться покупателю дороже, чем суперзвезда. Не суперзвезда привлечет меньшую аудиторию, а небольшое снижение затрат на ее рекламу принесет гораздо меньшую прибыль. Феномен «победитель получает все» возник совсем недавно. Любопытно то, что огромный разрыв между прибылями верхушки и всеми остальными существовал не всегда. Наиболее знаменитые чемпионы по баскетболу или футболу 1940-х и 1950-х годов не зарабатывали огромных денег. Совсем нередки были случаи, когда некогда выдающиеся политики умирали в относительной бедности. И чем дальше в прошлое, тем менее справедливо утверждение о том, что победитель получает все. Например, Уильям Шекспир в том, что касается таланта, не имел себе равных среди современников. То же касается и Леонардо да Винчи. По праву, или скорее по сегодняшним меркам, они должны были бы эксплуатировать свой талант, работоспособность и славу и стать наиболее богатыми людьми своего времени. Однако вместо этого они довольствовались уровнем доходов, сравнимых с уровнем миллионов современных умеренно одаренных профессионалов. Чем ближе к нашим дням, тем неравномернее становится распределение размеров материального вознаграждения за талант. Сегодня доходы тесно привязаны к достоинствам человека и его конкурентоспособности. И поскольку мерой здесь являются деньги, то и соотношение 80:20 становится более заметным. Сегодня общество ценит таланты и достоинства человека гораздо более высоко, чем в прошлом веке или даже еще поколение назад. Особенно заметно это в Европе и, в частности, в Великобритании. Если бы футболисты вроде Бобби Мура в 1940-х или 1950-х годах зарабатывали целое состояние, это вызвало бы негодование в британском истеблишменте. Это считалось неприличным. Когда ведущие газетчики 1960-х узнали, что Битлз стали миллионерами, это вызвало удивление. Сегодня тот факт, что состояние Мадонны оценивается в 325 миллионов долларов, Джей Кей Роулинг в 1 миллиард, а Опры Уинфри в 1,5 миллиарда долларов, уже не вызывает удивления или возмущения. Сегодня мы меньше уважаем статус человека и больше его позицию на рынке. Еще одним новым элементом, как уже упоминалось выше, является техническая революция в радиовещании, телекоммуникациях и потребительских товарах, таких, например, как аудио и компьютерные компакт-диски. Самое главное сегодня – это максимизировать прибыли, и этим могут заниматься суперзвезды. Дополнительные затраты на наем суперзвезды могут быть огромны для одного человека, но в пересчете на потребителя эти затраты незначительны. Достижения всегда подчинялись принципу 80:20. Однако, если мы отставим в сторону деньги и займемся вечными и более важными вопросами, по крайней мере для каждого из нас, за исключением суперзвезд, то увидим, что концентрация достижений и почестей среди немногих людей, независимо от профессии, имела место во все времена. Кажущиеся нам странными ограничения, например, принадлежность к общественному классу или отсутствие телекоммуникаций не дали Шекспиру или Леонардо да Винчи стать миллионерами. Однако отсутствие богатства не преуменьшило их достижений или того факта, что на наш мир повлияла лишь небольшая часть творцов. Принцип 80:20 верен и в отношении доходов непубличных профессионалов. Хотя действие принципа 80:20 наиболее заметно проявляется в отношении доходов суперзвезд медийного пространства, важно подчеркнуть, что область его применения не ограничивается миром развлечений. На самом деле звезды составляют лишь 3% от всего числа мультимиллионеров. Большинство из 7 с лишним миллионов американцев, чье состояние оценивается в 1-10 миллионов долларов, это профессионалы в той или иной сфере. Финансисты с Уолл-стрит, суперпрофессиональные юристы, врачи и так далее. Если мы посмотрим на 1,4 миллиона американцев, чье состояние оценивается в 10-100 миллионов долларов, то увидим там в 2 раза больше предпринимателей, чем в группе более бедных миллионеров. Если мы посмотрим на очень немногочисленную группу, всего несколько тысяч американцев, чье состояние оценивается в 100 миллионов 1 миллиард долларов, то увидим, что здесь преобладают предприниматели и инвестиционные менеджеры. То же самое верно и для группы миллиардеров, которых, по данным журнала Forbes, в 2007 году насчитывалось 946, не менее 178 из которых попали в эту группу впервые, а 17 снова возвратились в нее. Распределение таланта между людьми, вероятно, всегда следовало схеме 80:20. Развитие технологий, возможно, изменило это соотношение до 90:10 или 95:5. Распределение вознаграждений за талант раньше выражалось соотношением 70:30, а сейчас для самых знаменитых это соотношение уже должно быть равно 95:5 или даже еще более несбалансировано. Распределение богатства в отношении 80:20 или даже 99:1, кажется, стало непреклонной и даже пугающей тенденцией. С 1990 по 2004 год доходы 1% самых богатых американцев увеличились на 57%, а доходы 1/10 этих богачей повысились на 85%. Миллиардеры обогатились еще больше. В 1995 году их совокупное богатство исчислялось суммой в 439 миллиардов долларов, а сейчас оно увеличилось в 8 раз и составляет 3-5 триллионов долларов. В 2007 году оно увеличилось не менее чем на 26%. Две трети миллиардеров 2007 года были значительно богаче, чем в предыдущем году, и только 17% стали беднее по сравнению с предыдущим годом. Что все это значит для людей амбициозных? Как добиться успеха в этом мире 80 на 20? Возможно, вы захотите сдаться и откажетесь от борьбы в мире, в котором ваши шансы на победу по сравнению с шансами тех, кто уже добился мега-успеха, совсем невелики. Но, по-моему, это неверное решение. Даже если вы не стремитесь стать крупнейшим миллиардером мира, особенно если стремитесь, вам нужно знать 10 золотых правил достижения успеха в профессиональной карьере, которые все чаще следуют принципу 80 на 20. Хотя эти принципы будут тем ценнее для вас, чем более вы амбициозны, они, тем не менее, применимы к любому уровню карьеры и амбиций. По мере того, как мы будем рассматривать эти принципы в подробностях, постарайтесь адаптировать излагаемые здесь идеи к вашей собственной карьере. 10 золотых правил успеха в карьере. Первое. Специализируйтесь в очень узкой области. Развивайте один ключевой навык. Второе. Выберите нишу, которая вам нравится и в которой вы сможете превзойти других и стать признанным лидером. Третье. Осознайте, что знание – это сила. Четвертое. Определите свой рынок и своих ключевых клиентов и обслуживайте их наилучшим образом. Пятое. Выявите 20% усилий, которые приносят 80% прибыли. Шестое. Учитесь у лучших. Седьмое. Начинайте работать на себя уже в начале своей карьеры. Восьмое. Задействуйте как можно больше производителей прибавочной стоимости. Девятое. Отдавайте на сторону всю работу, за исключением той, на выполнение которой вы специализируетесь. Десятое. Используйте свой капитал для обогащения. Вспомните матрицу фон Манштейна. Найдите место, где ваше имя уже что-то значит, где вы можете быть умным, ленивым и получать огромные деньги. Специализируйтесь в очень узкой области. Специализация – один из величайших и универсальнейших законов жизни. Эволюция самой жизни подчиняется этому закону. Каждый вид растений или животных стремится обрести свою экологическую нишу и развивает в себе уникальные характеристики. Небольшая коммерческая фирма, которая не сможет найти свои ниши на рынке, обречена на смерть. Индивидуум, который не является специалистом в своем деле, обречен всю жизнь горбатиться за зарплату. Точное количество видов растений и животных в мире природы никто не знает, но почти наверняка их очень много. В мире же бизнеса ниш гораздо больше, чем обычно считается, поэтому множество мелких фирм при кажущейся конкуренции на рынке фактически могут стать лидерами собственной ниши и избежать конкуренции лоб в лоб. Гораздо лучше исключительно хорошо знать что-то одно, чем поверхностно знать многое. Специализация является неотъемлемой частью принципа 80 на 20. Причина того, почему принцип 80 на 20 работает, то есть 20% усилий дают 80% результата, заключается в том, что эта продуктивная пятая часть гораздо лучше адаптирована для выполнения конкретной задачи, чем остальные 4 пятых. И здесь мы видим огромную потерю ресурсов, непродуктивные 4 пятых, а также необходимость в дальнейшей специализации. Если бы непродуктивные 80% специализировались в том, в чем они хороши, они могли бы стать продуктивными 20% в другой сфере. Это, в свою очередь, привело бы к еще одному соотношению 80 на 20, но на более высоком уровне. То, что было непродуктивными 80%, теперь стало бы продуктивными 20% в другой системе распределения. Этот процесс, названный немецким философом XIX века Гегелем диалектическим, может развиваться до бесконечности, представляя собой двигатель прогресса. Но на самом деле именно это и происходит с течением времени, как в природе, так и в обществе. Более высокие жизненные стандарты становятся возможными именно благодаря все большей специализации. Вычислительные машины появились в результате новой специализации в электронике. Персональный компьютер появился в результате дальнейшей специализации. То же самое можно сказать и про современное, ориентированное на пользователя программное обеспечение и компакт-диски. Биотехнология, совершившая революцию в производстве продуктов питания, развивается таким же путем. Каждое новое достижение требует еще большей специализации и подпитывается ею. Ваша карьера должна развиваться подобным же образом. Главное здесь – компетентность. Одной из наиболее примечательных тенденций в сфере занятости в прошлом поколении было усиление влияния и повышение статуса технических работников. Тех, которые раньше были обычными рабочими, но теперь оказались вооружены специализированными знаниями, связанными с еще более специализированными информационными технологиями. Эти специалисты сейчас подчас более влиятельны и высокооплачиваемы, чем не очень технически подкованные менеджеры, которые якобы приносят пользу, организовывая работу технических работников. На простейшем уровне специализация требует квалификации. В большинстве стран 80% вакансий, требующих высокой квалификации, соответствуют лишь 20% работников. В развитых обществах все чаще наиболее важным классовым признаком становится не владение землей или богатством, но владение информацией. 80% информации принадлежит 20% людей. Американский экономист и государственный деятель Роберт Рейч разделил всех американских работников на 4 группы. Первое место в его иерархии занимает группа, которую он назвал аналитиками символов. Это люди, которые имеют дело с цифрами, идеями, проблемами и словами. В эту группу входят финансовые аналитики, консультанты, архитекторы, юристы, врачи, журналисты, то есть те работники, чей интеллект и знания являются источником силы и влияния. Интересно, что он называет эту группу «удачливой пятеркой», в наших терминах верхними 20%, которая, по его словам, владеет 80% информации и 80% богатства. Любой, кто недавно изучал какие-то интеллектуальные дисциплины, знает, что знание подвергается глубокой и постепенной фрагментации. В каком-то смысле это беспокоит, поскольку среди интеллигенции или общества в целом нет тех, кто смог бы объединить различные достижения в области знаний и объяснить нам, что они означают. Но, с другой стороны, фрагментация знаний – это еще одно доказательство потребности в специализации и ее ценности. Что же касается отдельного индивидуума, наблюдающего все нарастающую тенденцию получения больших доходов небольшой группы лиц, находящихся наверху, то для него узкая специализация – чрезвычайно обнадеживающее явление. Возможно, вам и не светит стать Альбертом Эйнштейном или хотя бы Биллом Гейтсом, но в мире существуют в буквальном смысле сотни тысяч, если не миллионы ниш, в которых вы можете специализироваться. Вы можете даже, подобно Гейтсу, изобрести собственную нишу. Найдите свою нишу. На ее поиск может уйти много времени, но это единственный способ получить доступ к сверхдоходам. Выберите нишу, которая вам нравится, и в которой вы сможете превзойти других. Специализация требует тщательного обдумывания. Чем уже профессиональная сфера деятельности, тем с большей тщательностью ее нужно выбирать. Специализируйтесь в той области, которая вам интересна, которая вам нравится. Вы не сможете стать признанным лидером в чем-то, что не вызывает у вас энтузиазма и страсти. Это не такое невыполнимое требование, как может показаться. Все люди чем-то интересуются. Не интересующийся ничем человек либо умирает, либо уже умер. В наши дни практически любое хобби, любой интерес, любое занятие можно превратить в бизнес. На это можно посмотреть и с другой стороны. Почти все, кто достиг больших вершин, оказались там благодаря увлеченности своим делом. Увлеченность способствует личным достижениям, а также заражает других, при этом многократно усиливаясь. Подделать или искусственно создать увлеченность нельзя. Если вы не увлечены тем, чем занимаетесь сейчас, но при этом амбициозны, вам следует оставить это занятие. Но прежде чем сделать это, найдите для себя нечто более подходящее. Составьте список того, что вам интересно. а затем выберите из этого списка те виды деятельности, которые могут стать вашей профессией, а уже из них то, что интересует вас больше всего. Осознайте, что знание – это сила. Превратить увлеченность в профессию способно знание. Вам нужно знать свою профессиональную область лучше, чем кто-либо другой, найти способ вывести ее на рынок, создать спрос и найти преданных клиентов. Недостаточно знать всего по чуть-чуть. По крайней мере, в одном вопросе вы должны разбираться доскональнее и глубже, чем кто-либо другой. Продолжайте углублять свои знания до тех пор, пока не будете уверены, что вы более компетентны в своей области, чем все остальные. Практикуйте это постоянно, и пусть любопытство станет вашей второй натурой. Вы станете лидером только тогда, когда будете компетентнее всех остальных. Вывод на рынок чего-либо – это творческий процесс. Вы сами должны придумать, как это сделать. Вы можете последовать примеру тех, кто уже смог проделать это со своими знаниями в соответствующей области. Но если это невозможно, следуйте приведенным ниже советам. Определите свой рынок и своих ключевых клиентов и обслуживайте их наилучшим образом. Ваш рынок – это те люди, которые могут заплатить за ваши знания. Ключевые клиенты – это те, кто будет ценить ваши услуги более всего. Рынок – это арена ваших действий. Чтобы действовать там, необходимо выяснить, как вы можете продать свои знания. Будете ли вы работать на уже существующую фирму или предпринимателя, на несколько корпораций или предпринимателей в качестве фрилансера, или будете оказывать маркетинговые услуги, созданные вами или другими индивидуальным лицам или фирмам? Будете ли вы поставлять одни только знания, применяя их к определенным ситуациям, или же вы станете использовать знания, чтобы создать какой-то товар? Будете ли изобретать какой-либо товар, совершенствовать чей-то другой товар, или же будете продавать чьи-то товары? Вашим ключевым клиентом или клиентами являются индивидуальные лица или корпорации, которые могут высоко ценить вашу деятельность и обеспечивать вас постоянной, хорошо оплачиваемой работой. Неважно, работаете ли вы на себя или кого-то другого, являетесь ли малым или крупным работодателем или даже главой государства, у вас есть клиенты, от которых зависит ваш постоянный успех. Это верно вне зависимости от уровня ваших прошлых достижений. Удивительно, насколько часто руководители утрачивают свою позицию из-за того, что игнорируют или даже оскорбляют группу своих ключевых клиентов. Звезда тенниса Джон Макенрой совершенно забыл, что его клиенты – это зрители и даже сами организаторы теннисных турниров. Госпожа Тэтчер, как ее называли тогда, забыла, что самые важные ее клиенты – это члены парламента, ее коллеги по партии консерваторов. Ричард Никсон забыл, что группа его ключевых клиентов – это жители Средней Америки с их склонностью к порядочности. Обслуживать клиентов важно, но это должны быть подходящие для вас клиенты, те, кого вы можете осчастливить, не прилагая при этом больших усилий. Выявите 20% усилий, которые приносят 80% прибыли. Любая работа неинтересна, если вы не можете добиться в ней многого с помощью немногого. Если вам приходится работать 60-70 часов в неделю для того, чтобы свести концы с концами, если вам кажется, что вы постоянно отстаете от графика, если вы пытаетесь во что бы то ни стало соответствовать требованиям, которые вам предъявляют, значит, эта работа не для вас, или же вы делаете ее совершенно неправильно. В этом случае вы уже точно не извлекаете выгоду из принципа 80/20 или из матрицы фон Манштейна. Продолжайте напоминать себе о некоторых золотых правилах принципа 80/20. В любой сфере деятельности 80% людей добиваются всего 20% результатов, а 20% людей добиваются 80% результатов. Так что же большинство делает неправильно, а меньшинство правильно? И вообще, кто же является меньшинством? Можете ли вы делать то, что делают они? Можете ли взять то, что делают они, и сделать это в еще более экстремальной форме? Можете ли вы изобрести еще более умный и эффективный способ сделать это? Существует ли крепкая связь между вами и вашими клиентами? Работаете ли вы в подходящей вам корпорации, в подходящем для вас отделе, на подходящей для вас работе, где вы сможете впечатлить своих клиентов, прилагая относительно небольшие усилия. Нравится ли вам то, чем вы занимаетесь? Увлечены ли вы этим? Если нет, уже сегодня начинайте планировать переход на такую работу, где вы сможете ощутить все это. Если вам нравится работа и ваши клиенты, но вы не движетесь к славе, то, возможно, вы проводите свое время неправильно. Что это за 20% вашего времени, в течение которого вы можете достичь 80% своих результатов? Занимайтесь этим больше. Что это за 80% вашего времени, в течение которого вы достигаете мало? Занимайтесь этим меньше. Ответ может быть вот таким простым, хотя внедрение перемен потребует от вас сломать все обычные привычки и правила. На любом рынке, в отношении любого покупателя, в любой фирме, в любой профессии существует способ вести дела более эффективно. Не просто немного лучше, но на порядок лучше. Отыщите истины 80 на 20 в своей профессии или бизнесе. В моей профессии, консалтинге по менеджменту, все ясно. Крупный клиент – хорошо, крупный заказ – хорошо. Команда сотрудников со множеством низкооплачиваемой молодежи – хорошо. Близкие личные знакомства с клиентами на индивидуальном уровне – хорошо. Отношения с самым главным человеком в фирме, главным исполнительным директором – очень хорошо. Долговременное партнерство с клиентами – отлично. Долговременные и близкие знакомства с высшим руководством крупных корпораций, имеющих огромные бюджеты, использующих множество молодых консультантов, лучше не бывает. Какие истины 80 на 20 существуют в вашем бизнесе? На чем корпорации в вашей сфере деятельности делают неприлично большие деньги? Кто из ваших коллег суперуспешен и при этом всегда работает, не напрягаясь, имея время на то, чтобы заняться своими хобби? Чем таким уж необычным они занимаются? Думайте, думайте, думайте. Ответ лежит где-то близко, его нужно только найти. Но не ищите ответа у высших боссов своей индустрии. Не проводите опросов среди коллег и не пытайтесь искать ответ в прессе. Вы найдете лишь расхожие истины, повторяемые уже в миллионный раз. Ответ знают лишь те, кого в вашей сфере деятельности считают еретиками, чудаками и белыми воронами. Учитесь у лучших. Люди, успешные в какой-либо области, почти наверняка добились успеха, потому что им удалось найти способы заставить 20% усилий приносить 80% результатов. Это не означает, что лидеры ленивы или не преданы своему делу. Лидеры обычно работают много. Однако при одинаковых затратах времени получаемый ими результат в несколько раз более ценен, чем результат, полученный простым специалистом. Лидеры производят результаты, с которыми невозможно конкурировать ни по качеству, ни по количеству. Иначе говоря, лидеры работают по-другому. Они обычно не идут в ногу со всеми. Лидеры думают и чувствуют иначе. В любой сфере деятельности наиболее преуспевающие люди никогда не думают и не поступают так, как среднестатистические специалисты. Лидеры могут даже не осознавать, что именно они делают по-другому. Они очень редко задумываются об этом и редко говорят об этом вслух. Они обычно не объясняют секреты своего успеха, но их можно увидеть, если понаблюдать за лидерами. В прежние времена люди отлично это понимали. Ученик, сидящий у ног учителя и внимающий ему, подмастерье, постигающий азы профессии у мастера, студент, ассистирующий профессору в его исследованиях и благодаря этому приобретающий знания, начинающий художник, работающий с уже признанным мастером, все они учились делу, наблюдая за работой лучших представителей своей профессии, помогая им и подражая их действиям. Будьте готовы платить высокую цену за право работать с лучшими. Выясняйте, в чем же заключается секрет их успеха. Находите любой повод для того, чтобы проводить время вместе с ними. Выясняйте, в чем же заключается необычность их образа действий. Вы увидите, что они по-другому смотрят на вещи, по-другому используют свое время и по-другому взаимодействуют с людьми. Если вы не сможете делать то же, что они, или нечто еще более отличающееся от стереотипов вашей профессии, то вы никогда не подниметесь на вершину. Иногда бывает даже не обязательно работать с лучшими. Ключевые ноу-хау можно найти уже в самой атмосфере лучшего коллектива или фирмы. Самое главное – это то, в чем они отличаются от других. Возможно, вам нужно поработать в обычной фирме, а затем в самой лучшей. И тогда вы увидите разницу. Я, например, работал в компании Shell, и многое было для меня непонятным. Затем я стал работать в компании Mars и научился говорить с людьми напрямую и получать от них желаемые ответы. В последнем случае я применял на практике принцип 80 на 20. 20% усилий давали 80% результата. Лидеры применяют этот принцип во многих сферах деятельности. Поэтому наблюдайте, учитесь и применяйте знания на практике. Начинайте работать на себя уже в начале своей карьеры. Организуйте свое время так, чтобы фокусироваться на тех занятиях, которые, по крайней мере, в 5 раз более продуктивны для вас, чем остальные. Второй шаг – это воспользоваться этой продуктивностью с как можно большей для себя пользой. В идеале, к которому вы должны стремиться уже в начале карьеры, вы должны сами пользоваться всеми плодами вашего труда. Теория прибавочной стоимости Карла Маркса говорит о том, что рабочие производят всю стоимость, но излишек стоимости присваивается капиталистам, которые этих рабочих нанимают. Грубо говоря, прибыль – это тот излишек стоимости, который капиталист крадет у рабочих. Эта теория является полной чепухой, но с пользой для себя мы можем поставить ее с ног на голову. Обычный наемный рабочий, который производит обычный продукт, на самом деле может эксплуатировать корпорацию намного больше, чем она его. У корпорации, как правило, бывает слишком много управленцев, и большинство из них приносит одни убытки. Однако работник, правильно пользующийся принципом 80 на 20, может быть в несколько раз более продуктивным, чем средний. Тем не менее, работник, использующий этот принцип, редко получает зарплату в несколько раз большую, чем его коллеги. Высокоэффективный работник добьется больших успехов, если уйдет из корпорации и откроет собственную фирму. Когда вы сами себе работодатель, вы получаете оплату по труду. Для тех, кто пользуется принципом 80 на 20, это хорошая новость. Вам не стоит начинать собственное дело только в одном случае, если вы еще находитесь в процессе интенсивного обучения. Если корпорация или фирма многому вас учит, то польза от этого обучения может окупать вашу невысокую зарплату. Чаще всего так происходит в первые 2 или 3 года профессиональной карьеры. Это может также касаться случаев, когда уже опытные в своей профессии люди приходят на работу в фирму, которая обладает более высокими стандартами, чем та, в которой они работали раньше. В этих случаях период суперобучения обычно длится несколько месяцев, в крайнем случае год. Когда эти периоды обучения заканчиваются, начинайте работать на себя. Не беспокойтесь о собственной финансовой безопасности. Гарантом вашей финансовой безопасности являются ваши профессиональные знания и использование принципа 80 на 20. В любом случае, фирмы сейчас уже больше не могут дать вам такой безопасности. Задействуйте как можно больше производителей прибавочной стоимости. Если первая стадия использования труда – это наилучшее использование вашего времени, вторая стадия – это создание условий, при которых плоды вашего труда достаются вам, то третья стадия – это применение силы других людей. Вы не сможете со всеми делами справиться в одиночку. Но вокруг есть огромное число людей, которых потенциально вы можете задействовать. Но лишь меньшинство из них принесет больше пользы, нежели убытков. И именно из таких людей адепт принципа 80 на 20 будет набирать себе работников. Следовательно, величайшим источником прибыли являются другие люди. В некоторой степени вы можете и должны эффективнее использовать людей, которые у вас не работают, ваших союзников. Однако прямую и полную выгоду вы получите от людей, которые работают на вас. Несложный подсчет поможет вам сконцентрировать внимание на огромной ценности правильного использования наемной рабочей силы. Предположим, что, используя принцип 80 на 20, вы стали в 5 раз более эффективным, чем средний профессионал в вашей сфере бизнеса. Также предположим, что вы работаете на себя, и поэтому все плоды вашего труда принадлежат исключительно вам. Следовательно, самое большее, что вы получите, это 500% от среднего уровня. Таким образом, прирост вашей прибыли по сравнению со средней составит 400% единиц. Но давайте предположим, что вы нашли 10 других профессионалов, каждый из которых в 3 раза эффективнее, чем средний специалист, или же его можно обучить работать в 3 раза эффективнее. Они не настолько эффективны, как вы, но все равно пользы от них гораздо больше, нежели убытков. Предположим также, что для того, чтобы привлечь и удержать этих людей, вы заплатите им на 50% больше существующих расценок. Таким образом, каждый из них будет приносить 300 единиц пользы и при этом стоить вам 150 единиц. Таким образом, вы получите прибыль или тот самый капиталистический излишек в 150 единиц от каждого вашего работника. Наняв 10 работников, вы получите 1500 единиц прибавочной стоимости в дополнение к тем 400 единицам, которые вы создадите сами. Следовательно, суммарная прибавочная стоимость составит 1900 единиц, что почти в 5 раз больше прибавочной стоимости, получаемой вами до того, как вы наняли работников. Разумеется, вы не должны останавливаться на 10 работниках. Единственными сдерживающими факторами являются ваша способность подбирать работников, которые будут производить прибавочную стоимость, и ваша и их способность находить клиентов. Как правило, эти факторы не работают друг без друга, поскольку профессионалы, которые производят прибавочную стоимость, обычно легко находят рынок для своих услуг. Совершенно очевидно, что нужно нанимать только производителей чистой прибыли, тех, чья ценность превышает их стоимость. Но нельзя сказать, что вы должны брать на работу только лучших. Прибавочная стоимость создается наймом как можно большего числа производителей прибавочной стоимости, даже если некоторые из них лишь в 2 раза превышают уровень среднего работника, а другие в 5 или даже более раз эффективнее. Внутри вашей собственной команды наемных работников все равно будет наблюдаться распределение эффективности в соотношениях 80 на 20 или 70 на 30. Высочайшие абсолютные показатели прибавочной стоимости могут вполне сочетаться с довольно неровным распределением таланта среди ваших работников. Единственное требование – это чтобы и наименее эффективный ваш работник все равно приносил бы вам больше пользы, чем затрат. Отдавайте на сторону всю работу, за исключением той, на выполнение которой вы специализируетесь. Принцип 80 на 20 – это принцип избирательности. Вы добиваетесь максимальной эффективности посредством концентрации усилий на 1/5 части той деятельности, которая удается вам лучше всего. Принцип 80 на 20 действует не только в отношении индивидуумов, но и в отношении целых фирм. Наиболее преуспевающие профессиональные фирмы и корпорации – это те, которые отдают на сторону всю работу, за исключением той, которая получается у них лучше всего. Если у них лучше всего получается маркетинг, они не занимаются производством. Если их главным коньком являются исследования и изобретения, то они пользуются услугами третьей стороны не только для производства, но и для рекламы и для продажи своих товаров. Если у них отлично получается производство огромных объемов стандартной продукции, то они не пытаются производить элитные товары. И наоборот, если они специализируются на выпуске элитных товаров, они не лезут на рынок ширпотреба и так далее. 4-я стадия – это как можно более широкое задействование подрядчиков со стороны. Пусть структура вашей фирмы будет как можно более простой. Фокусируйтесь на тех участках, где вы в несколько раз сильнее конкурентов. Используйте свой капитал для обогащения. До сих пор мы рассказывали о том, как улучшить ваше финансовое положение посредством трудовой деятельности. Но вы также можете обогатиться с помощью уже имеющегося у вас капитала. Обогащение с помощью капитала означает использование денег для получения дополнительной прибавочной стоимости. В простейшем виде это означает покупку машин для замены человеческого труда, как только использование машин становится более эффективным. Сегодня наиболее интересные примеры обогащения состоят в применении денег для тиражирования интересных идей, уже доказавших свою эффективность в каких-то конкретных обстоятельствах. Фактически капитал используется для приумножения замороженных технологий, выраженных определенной формулой. Примерами такого использования капитала могут служить всевозможные формы распространения программного обеспечения, раскрутка ресторанов быстрого питания типа не такого уж быстрого ныне Макдональдса и глобальное распространение безалкогольных напитков. Резюме. Распределение прибылей все чаще демонстрирует истинность принципа 80/20. Победитель забирает все. Поэтому люди, действительно стремящиеся к успеху, должны стараться стать лидерами в своей сфере деятельности. Выбирайте свою сферу деятельности тщательно. Будьте узким специалистом. Выбирайте нишу, которая подходит вам лучше всего. Вы никогда не преуспеете, если вам не нравится то, чем занимаетесь. Успех требует наличия знаний, а еще он требует понимания того, как наиболее полно удовлетворить ваших клиентов при наименьшем расходе ресурсов. Выясните, в какой сфере 20% ресурсов могут принести вам 80% прибыли. В начале своей карьеры изучите все, что можно изучить. Это можно сделать, лишь если вы будете работать в лучших фирмах с лучшими людьми. Слово «лучшие» означает «лучшие» с точки зрения пользы для работы в вашей собственной узкой нише специализации. Пройдите 4 уровня в использовании труда. Во-первых, эффективно используйте свое время. Во-вторых, получайте 100% плодов вашего труда, работая на себя. В-третьих, используйте труд как можно большего числа производителей прибавочной стоимости. В-четвертых, отдавайте на сторону работу, выполнение которой вы и ваши коллеги не превосходите на голову своих конкурентов. Если вы сделаете все это, то станете владельцем собственной фирмы. На этой стадии используйте регулирование капитала для его приумножения. Как приумножить деньги? Если вам интересно построить успешную карьеру, вам, наверное, будет интересно и то, как приумножить имеющиеся у вас деньги. Как мы увидим в главах «Деньги, деньги, деньги» и «7 привычек счастья», это совсем не сложно и не стоит того внимания, которое обычно этому уделяется.